Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Политологи, правоабаронцы и кандидаты в президенты комментуют заявы Александра Лукашенко на пленарном поседжении саммита ООН по устойливым развитиям. В своей промове Лукашенко обвиноватил заходние державы у злочинствах у Ираку, Либии и Сирии, а так само заявил, что улады Беларуси не дозволят, каб им навязывали так званые правы человека и политизовали их. Апошній тыдзень ва ўсесветных медыях часта згадвалася прозвішча мільярдэра Андрэя Мельніченкі, на замову якога зрабілі найбуйнейшую ў свеце ветразевую яхту коштам болей за 400 мільёнаў еўра. Наш корэспандэнт раскажа пра 43-гадовага бізнэсоўца, які паходзіць з Беларусі. У выдавецтве «Кнігазбор» выйшла дэтэктыўная аповесць Алеся Пашкевіча «Рух». У нашым эфіры пісьменнік разважае пра новую кнігу. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. На чарзе передача «Пражский акцент». Тема сегодняшнего выпуску – удельничать у выборах, ці их игнорировать. Какие мэты командов Татьяны Караткевич и Миколы Статкевича? Что повинно отбыться, каб чальцы командов признали, что не имели рации? По гэтых темах у «Пражском акценте» спрачаются чалец выборчего штабу Караткевич Игорь Драко, кіраўнік выбарчага штабу Статкевіча ў 2010 годзе Сергей Марцалеў і метадолег і грамадскі дзеяч Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Сёння ўдзельнікі «Пражскага акцэнту» прадстаўнікі трох плыняў палітычнай думкі, палітычнага дзеяння Беларусі. Ну, спадзяюся, што ў выніку дыскусіі, калі кожны з вас, ну, калі не пераканае іншых у перавагах свайго падыходу, то прынамсі лепш мы ўсе зразумеем адзін аднаго. Ігар, вот вам першаму пытанне. Камандзе Татьяны Караткевіч закідаюць, што яна адно падыгрывае рэжыму, ну і выконвае ролю зазывалы на выбары. Вось і ва ўчорашняй перадачы падлічылі, яна там разоў 5 сказала: «Приходьте на выборы». Ну, а вот, сапраўды, на что вы спадзяецеся? На что спадзяецца команда Караткевич? Ну, прыйдзе 11-го кастрычніка, выйдзе Ярмошына и абвесціць там некі сціплы адсотак Караткевич и відавочнага пераможцу. Ну, кандидатка, калі не павіншуе Лукашэнку с перамогай, чаго перастерагаюцца некаторыя, ну, па меншай мере, не будзе заклікаць на плошу, так выглядае. І які плён ад этого? Вот справа ў тых адсотках, якія там ёй абвестяць, ці то будзе 5, ці то будзе 20. Ці ў вас падзел на так званыя апракідываючыя выбары, што вот выйдзе Ярмошына і скажа: «На мой вялікі жаль, пераможца выбараў Татьяна Караткевич». Вот на что спадзяецесь? Ну, по-перше, мы не обязовываем свой подыход выключно этими выборами. Мы корыстаемся ими для реализации своей стратегии в межах народного референдума. И наступный наш крок, мы уже не раз про это казали, уделу парламентской кампании. По-другое, ориентоваться на сотки Ярмошиной мы не избирались, вот судом разумеем, как у нас заживляется подлиг голосов. А и фальсификовать и не бояться, что народ не поверит в этой отсотке, отрыванной Лукашенком, можно только до тае поры, поколь у громадства есть отсылание, ну так, Лукашенко перамог, ну, коли нема сумнева, что Лукашенко перамог. А коли такого отсылания нема, то и фальсификовать тяжелей. А коли фальсификации отбудутся, то, ну, все-таки, как отбудутся, то говорки усюды, например, там, в студентских аудиториях, в офисах, в кабинетах, там, в транспортах, ну, говорки про то, что Лукашенко не выиграл, на самом деле не выиграл, ну, подъядуть эту легитимность, бо треба легитимность, якая ось дается недалеко, ну, просто таким признанием народа того факту, что Лукашенко чи той, чи інший кандидат стал президентом. Ну, ось тому мы не обмежовываемся этими выборами и кажем, что, ну, еще несколько фальсификаций не означают, что яны не дадуць махчимости показать, что Татьяна Караткевич это той кандидат, той политик, які можа змяніць Лукашэнку ў бліжэйшы час. Сергей, а зараз да стратэгіі той плыні, якую прадстаўляеце вы. Вось Мікола Статкевіч, як толькі выйшаў з турмы, фактычна амаль адразу пачаў кампанію масавых грамадскіх пратэстаў. Была акцыя каля ГУМу, была на гэтым тыдні акцыя на плошчы Свабоды. Статкевіч здолеў кансалідаваць, ну, прынамсі, частку апазіцыі, прычым з такімі вядомымі постацямі, як Анатоль Лебедзька і Владзімір Некляеў, яны падчас гэтых акцыяў стаялі поруч з ім. Але, ну, вот які разлік? Вядома, што ёсць дынаміка. На першую акцыю прыйшло каля 200 чалавек, на другую, ну, па розных ацэнках, там, ад 500 да 1000, але ўсе прызнаюць, што больш. На што разлік? На некі эфект снежнага камяка, на тое, што ў Лукашэнкі зараз звязаныя рукі, так бы мовіць, гэтай гульнёй з Захадам, і ён ці дазваляе гэтаму як бы камяку круціцца, ці ён ламае всю ўласную гульню, скажам, з Захадам, ён сажае людзей у турму, Захад кажа, ну, мы не здымаем санкцыі, і як бы каманда Статкевіча ў любым выпадку у выйгрышы ў пэўным сэнсе, калі не казаць, што ён можа трапіць у турму. Разлік прыкладна такі. Если вернуться к тем августовским дням, накануне освобождения Статкевича, то была определенная апатия, было непонимание, что делать дальше среди последовательных сторонников оппозиции. Никто из существующих политиков не мог предложить какого-то внятного алгоритма поведения. Было понятно, что те люди, которые поддерживали оппозицию и в лучшие, и в худшие времена, не готовы или не хотят поддержать тех людей, которые сдали свои подписи в центр избирком. Во всяком случае, часть из них не готова. Освобожден был Статкевич на следующий день после конца сбора подписей, если я не ошибаюсь, и политик сделал для себя несколько выводов. Вывод первый. То, что эти выборы сфальсифицированы уже на этапе формирования списка кандидатов. То есть, по мнению Статкевича, демократических кандидатов нет, и поддерживать на этих выборах некого. Поэтому нужно предложить обществу какую-то иную тактику поведения на этот предвыборный период. Тактика была очень простая. Этот лозунг заключается в двух словах – преодолеть страх. И это было как никогда актуально, потому что, если вы вспомните события последних лет, даже одиночный пикет считается информационным поводом, считается проявлением мужества, героизма, и люди запуганы. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», якая прысвечаная ўдзелу альбо ігнараванню прэзідэнцкіх выбараў. У перадачы бяруць удзел чалец выбарчага штабу Тацяны Караткевіч Ігар Драко, кіраўнік выбарчага штабу Міколы Статкевіча ў 2010 годзе Сергей Марцалеў і метадоліг і грамадскі дзяяч Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Статкевіч предложил собраться всем возле ГУМа. Пришло около 200 человек. Это ни много и ни мало, но учитывая то, что не было на это санкций властей, действительно, это было событие, тем более, что Статкевича поддержали Владимир Некляев и Анатолий Лебедько, который не собрал подписи, и для него было логично следовать в том тренде, который предложил бывший политзаключенный. Это было первое мероприятие. Оно показало то, что есть протестный потенциал в обществе. Он не так велик, как в 2010 году, но он присутствует. Если вы вспомните 2010 год, то предвыборные акции тоже были относительно немногочисленные. То есть там собирались по 300, по 500 человек, 1000 было. Действительно, был такой эффект лавины. Но расчет на самом деле совершенно не на то, что внезапно по мановению палочки волшебной соберется десятитысячная или многотысячная площадь. Важно показать, во-первых, белорусскому обществу, тому, кто еще не нашел в себе силы прийти, но тем не менее читает газеты, читает интернет. И самое главное показать международным наблюдателям, что помимо вот этого вот глянца, который они видят в телевизоре, что стоит там один Гайдукевич, раздает листовки, стоит там один Улахович, раздает какие-то листовки. Сергей, я вас перепыню. Одну секунду, пробачьте. Вы вот сказали про международных назиральников, да? Так международные назиральники бачат такую картину. В Украине идет бурный политический процесс. В Украине люди с абсолютно, так бы мовить, жорсткими оппозиционными поглядами свободно выказывают подчас выборчей кампании этой свои погляды. Окей? Это чудовная Давайте Украина. Давайте не будем преувеличивать. За первую акцию было наложено административное взыскание. Это очень крупная сумма для белорусов, если не ошибаюсь, там 7 миллионов чем-то рублей. за вторую акцию тоже. Так что на самом деле не все так гламурно даже в глазах международных наблюдателей выглядит. Тем не менее, когда это видят простые белорусы, они понимают, что сопротивляться по-прежнему можно и нужно. Владимир, вот вы остро критиковали и команду Короткевич, и команду Статкевича. Ваша пропанова – игнор. Не хаджение на выборы. Вот у меня такое питание. Это как бы только выключно ваша моральная позиция, то есть раби, что треба, хай будет, як будет. Ци все ж таки есть некий план. Ну, умовно кажучи, там приходит 11 кастричника на ваш, ти на инших людей, там заклик. Люди не приходят на выборчие участки, это как бы ведомо усим, и не глядячи на то, что там говорит Ярмошина. Отбывается кризис режиму, там, я не ведаю, Лукашенко идет на перемовы. На самом ваш как бы сценар, ваш план, он первый, то есть я роблю так, и мне все равно, что будет, и кто еще будет робить так. Ти вот разлик на некий такий сценар. Вы задали мне три питания разных, и я коротенько по их пройдусь. Первое, про Короткевич. У психологов ведомы такие эксперимент на установку. Когда показывают один и тот же фотоздымок человека среднего возраста и двум группам людей. Одной кажут, что это злодей-рецидивист, а другой кажут, что это выбитный выноходник, талановитый науковец. И людям просят расповести про рысы характеру, какие они бачат на этом портрете. Первая группа кажет, что бачит там на сукленные вочи, дегенеративный подбородок, там лоб, нос и так далее, да, ну, бачат злодея. Другие бачат разумные вочи, волевый подбородок, там интеллектуальный лоб и так далее. Так и тут. Одные бачат у Короткевич оппозиционного, альтернативного кандидата. И бачат у ее певные там привабные рысы. Другие ж кажут, что она марионетка у руках, одни кажут, у руках лековода Дмитриева, другие кажут, что гулепешка у гульни КДБ и Ярмошиной. И тогда, соответственно, бачить совсем иное. А я кажу, что Короткевич никакая. Она пластилиновая. Это целиком штучно сделанный продукт. Тому, что вышукивать у ее там певные рысы, это просто не метазгодно. То, что ты Статкевича, вы выкористали такое слово. Я критикую команду Статкевича, а лишь нема ніякой команды. Я с Миколой имел досить долгую и щирую размову перед тем, как они с Некляевым вырашили вернуться до Петьки и ладить в этой пикеты. Он мне выклал свои намеры, я их раскритиковал, пропоновал ему трохи інший парадок дзеянняў, але он обещал подумать, а лишь подумал и пошел по этому шляху. А гэты ж шлях які? Сёння нема каманды ў Статкевіча. Я нават спытаўся, ці можна зрабіць каманду з тых, хто ўвайшоў у яго ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам. Ён выказаў пэўныя сумненні. І адзінае, што ён сказаў, што каманда ёсць сёння не ў Некляева, не ў Статкевіча, а толькі ў Лябецькі. Таму яны павінны, нават вымушаны, уключыць Лябецьку ў сваю кампанію, бо калі нават АГП адвернецца ад Лябецькі, то яе ўзначаліць нейкая яшчэ больш разная асоба, чым палітык Лябецька. І таму дзеля захавання вось там АГП, як каманды амаль апошняй апозіцыйнай сілы, вось яны такую каманду, ну, такую групоўку робяць. Некляев, Статкевіч і Лябецька. Далей Мікола распавёў пра тое, што ў яго ёсць тыдзень славы. Так, мы з гэтым пагадзіліся. І я яго папярэджваў, што гэты капітал сацыяльнай рэпутацыі ён можа вельмі хутка згубіць, калі будзе рабіць непаспяховыя пэўныя дзеянні. І ён нават з гэтым пагадзіўся. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». У ёй брали удзел чалец выборчага штабу Татьяны Короткевич Игорь Драко, кіраўнік выборчага штабу Миколы Статкевича у 2010 годзе Сергей Марцалев и метадолог и грамадский дзеяч Владимир Мацкевич. Вёў передачу Юрий Дракахруст.